Перекрестился Жилин, подхватил рукой замок на колодке, чтоб не бренчал, пошел по дороге. Ногу волочит, а сам все на зарево поглядывает, где месяц встает. Дорогу он узнал, прямиком идти верст 8, только бы до лесу дойти прежде, чем месяц совсем выйдет. Перешел он речку, побелел уж свет за горой. Пошел лощины, идет, сам поглядывает, не видать еще месяца. Уж зарево посветлело, и с одной стороны лощины все светлее, светлее становится. Ползет под гору тень, все к нему приближается. Идет Жилин, все тени держится. Он спешит, а месяц еще скорее выбирается. Уж и направо засветились макушки. Стал подходить к лесу, выбрался месяц из-за гор. Бело, светло совсем, как днем. На деревах все листочки видны. Тихо, светло по горам, как вымерло все, только слышно внизу речка журчит. Дошел до лесу, никто не попался. Выбрал Жилин местечко в лесу потемнее, сел отдыхать. Отдохнул, лепешку съел. Нашел камень, принялся опять колодку сбивать. Все руки избил, а не сбил. Поднялся, пошел по дороге. Ступит шагов 10 и остановится. Нечего делать, думает, буду тащиться, пока силы есть, а если и сесть к не встану, до крепости мне не дойти, а как рассветет, лягу в лесу, переднюю, а ночью опять пойду. Всю ночь шел, только попались 2 татарина верхами, Жилин издалека их услыхал, схоронился за дерево. Уж стал месяц бледнеть, роса пала близко к свету. А Жилин до края леса не дошел. Ну, думает, еще 30 шагов пройду, сверну в лес и сяду. Прошел 30 шагов, видит, лес кончается. Вышел на край, совсем светло, как на ладонке перед ним степь и крепость. И налево, близехонько под горой, огни горят, тухнут, дым стелится, и люди у костров. Вгляделся, видит, ружья блестят, казаки, солдаты.